Глава вторая. История температуры. Чуть выше промелькнула фраза про расслабленность, к которой читатель наверняка не отнесся всерьез. Поэтому повторю ее. Империя Саргона Аккадского просуществовала 250 лет и развалилась под ударами варваров, как только климатическая ситуация на ее территории изменилась к лучшему. Вновь стало тепло, влажно и безмятежно. Расслабились люди. Смысла в этой фразе больше, чем шутки. Древние греки, которые много чего понимали в жизни, знали и о расслабляющем влиянии климата. Греческий историк Геродот рассказывает об одном примечательном диалоге, который состоялся между персидским царем Киром и его мудрецами. В то время, конец VI века до нашей эры, образовалась Персидская империя во главе с грозным Киром. Плохо и голодно было жить в иссушенных землях персов, вот их и заколбасило в империю. Кир легко завоевал Малую Азию и Грецию, где климатические условия были получше, чем на его родине. И вот некие мудрецы уговаривают Кира переселиться в завоеванные земли. На что мудрый Кир, который блистательно просек климатическую фишку, отвечает: «В благодатных странах люди обычно бывают изнеженными, и одна и та же страна не может производить удивительные плоды и порождать на свет доблестных воинов». Тогда персы согласились с мнением Кира и отказались от этого намерения. Они предпочли, сами владея скудной землей, властвовать над другими народами, чем быть рабами на тучной равнине, пишет Геродот. Геродот — чудо. Мы про него наверняка обязательно поговорим еще. А сейчас я нижайше прошу вас напрячься и обратить свой благосклонный взор на рисунок 4 на компакт-диске. Это увеличенная половинка того самого деления, о котором мы говорили, рассматривая график температурных колебаний за 400 тысяч лет. На рисунке 1. 0 на температурной оси — это климатическая норма середины 20 века. То есть график показывает отклонение глобального климата от норматива прошлого века. Цифрой 1 на этом графике обозначена температура, реконструированная методами палеоклиматологии. Цифрой 2 — расчетная кривая, выполненная с помощью математической модели глобального климата, созданной в Клименковской лаборатории. Совпадение расчетного и опытного результатов более чем прекрасное. Модель, адекватность которой подтверждается практикой, позволяет внести в график детализацию по десятилетиям и даже отдельным годам. Как видите, климатическая кардиограмма на протяжении человеческой истории колебалась в пределах 1 градуса. Не сравнить с 8-9-градусными падениями эпохи Великих Оледенений. Однако для того, чтобы потрясти основы, порой хватало и половинки градуса. Температурный провал, породивший цивилизацию 3100 года до нашей эры, был самым большим. Температура тогда упала почти на градус. Холода завернули. Что такое понижение температуры на 1 градус, если речь идет о среднегодовой температуре по полушарию? Это же средняя температура по больнице. Расхожей поговоркой про среднебольничную температуру российские граждане приучены к тому, что подобная статистика — вещь глупая и бесполезная, ибо ничего конкретного не отражает. Это ошибка. Средняя температура по больнице может кое-что отражать. Скажем, если средняя температура в клинике вдруг повысилась на полградуса градус, врач может безошибочно сказать, что во вверенном ему учреждении — эпидемия. Когда в среднем температура на планете падает на градус, это сигнал того, что региональные и сезонные зима-лето понижения могут достигать 7-8 и даже 10 градусов, а колебания осадков составляют до 300 мм в год. Что такое 300 мм в год? Для регионов с сухим климатом это 200% от номинальной величины. Другими словами, среднеполушарное падение температуры на градус вызывает такие драматические изменения климата на местах, которые просто не могут не сказаться на человеческой жизнедеятельности. Пройдемся по графику, посмотрим, куда кривая вывезет. Взлет температуры в районе 2300-2400 года до нашей эры, кривая 1, настолько расслабил Египет, что его начали трясти гражданские войны, которые продолжались до нижнего пика похолодания, случившегося в 2100 году до нашей эры. Это начало Среднего царства. Укрепление государства в период ухудшения климата. Мы помним, когда везде хорошо, тепло и влажно, на Ближнем Востоке плохо, там засуха. Поэтому в период климатического рая, когда Египет от сытости начал дурить, теряя государственность, на Ближнем Востоке, напротив, было очень плохо и сухо. Именно тогда там и образовалась Аккадская империя. И именно тогда случилось событие, описанное в Библии, бегство Авраама с семьей из Ура, Южная Месопотамия. Это было одно из множества известных историкам переселений народов, исход хананеев и амореев из Месопотамии в более плодородные палестинские долины. Затем второй взлет кривой, теплынь, красота и распад Среднего царства в Египте на отметке после 1700 года до нашей эры под ударами гиксосов, которых засушило до голодовок. И в то же самое время на Ближнем Востоке, живущем в климатической противофазе со всей планетой, некий Шамши Адад основывает Ассирийское царство, простиравшееся от Иранского Нагорья до Центральной Сирии. Кто такой Шамши Адад? Да никто. Вынырнул, как черт из табакерки, сын вождя одного из аморейских племен. Много их таких было. Сначала он укрепился в центре Северного Междуречья, затем прошел со своей бандой и захватил кучку небольших городков в среднем течении Тигра. Одним из городков был Ашур, превратившийся чуть позже в столицу. От названия этого города и получилось название царства Ассирийское. Как водится, начал Шамши-Адад с укрепления властной вертикали. Разделил свое царство на несколько военных округов, начальники которых отчитывались перед ним лично. Реорганизовал ополчение в регулярную армию, что сразу потребовало создания налогового аппарата. С новой армией Шамши-Адад I прогулялся на север и восток, где подчинил себе племена Тукриша. Затем сходил на запад, где сокрушил могущественное некогда царство Ямхат в северной Сирии. На юге Сирии взял важный город, торговый центр Катну, дошел до Ливанских гор и Великого моря, Средиземного. После чего повернул обратно. Махно, да и только, но более удачливый.